Эпилог второй. Нордейл. Я знала, что он придет. Раньше или позже. Сиблинг пришел раньше. Покачал головой на приглашение войти, машину оставил у ворот и теперь смотрел в сторону. «Это была ты, да?» К моменту его визита я уже поработала со стыдом. С тем, что виновата, вмешавшись в их с Яной жизнь, со страхом, что меня обвинят, с извечным тяжелым и душным, я не должна была этого делать. Раз сделала, значит, должна была. Значит, то был мой урок. И да, это была я. Но мой ответ вслух ему не требовался. Джон выглядел спокойным, уравновешенным, мирным. Не поймешь, где заканчивалась маска и начинался он сам. За последние дни изменился лишь его взгляд. Стал настоящим, что ли, более живым. Я с самого начала знал, что это ты. Догадался, что это ты подговорила Эльконта достать мой отпечаток. Что отнесла его в будку, которую предварительно хакнул Логан. Знал, что Халк вас всех прикрыл. Чудаки. В его словах не было упрека. Кроны садовых деревьев шевелил ветер. Белела в свете фонаря полоса на борту припаркованного у дороги седана. «Знаешь, я не смог понять только одну штуку. Как ты подкинула в мою машину записку?» «Как?» И он впервые взглянул мне прямо в лицо. «Фури!» – отозвалась я и потупила взгляд. «Я бы не смогла». «Фури! Черт!» Джон усмехнулся и покачал головой. «А я о них и не подумал. Конечно, Фурия!» И через несколько секунд добавил. «Что ж, ладно, я пошел». А я не нашла, что ответить. Стояла и смотрела, как он уходит. Тот же и уже не тот Джон Сиблинг. Великий зануда, главный заместитель великого и ужасного, противный, вредный, дотошный, но неплохой, в общем-то, человек. Уже человек. За дверью меня ждали смешарики. «Он приходил ругаться?» «Нет, думаю, он приходил, чтобы сказать спасибо. Только по-своему. Молча». Меховые питомцы какое-то время размышляли, потом уверенно добавили. «Он счастлив». «Согласна». Они помолчали еще. «Купишь ставку?» «Нет». «А чему?» «Потому что я уже выполнила свое обещание, посадила вашу фурианскую ижму на территории соседа». «Мы поможем еще». «Ох и хитрые, ох и настойчивые. Нет, фурии, они и есть фурии. Когда-нибудь поможете, знаю, но приставку пока не куплю». «Активная». «Сами такие», – рассмеялась я, и смешарики укатились прочь по коридору. Вот так. Некоторые истории заканчиваются плохо, некоторые – хорошо, а некоторые никогда не заканчиваются, и от этого на душе радостно, светло и очень тепло. Завтра будет новый день, новые приключения, новая жизнь. Новые эмоции, переживания, знания, новый опыт. Завтра будет заключенное в ту или иную форму счастье. Лишь бы суметь его распознать. Завтра вновь будем мы и то, что мы решим совершить. Через страх, через радость и через любовь. «Дин, это ты там дверью хлопаешь?» – донесся со второго этажа голос Клэр. «Я? Иди чай со мной пить, тут хороший фильм начинается». «Уже иду». Я сбросила с ног тапочки и побежала на второй этаж. Дрейк на работе. Вернется часа через три не раньше, и потому, пока компания Клэр, смешарики, Миша, мягкие булочки и хороший фильм. Замечательный вечер. Чудесный. Мой. Конец. Книгу Вероники Меллон «Джон» для вас прочитала Труханова Ирина.